Глава 28. Олег. Я захлопываю дверь машины Демьяна, и эхо от удара раскатывается по тихому утреннему переулку. Воздух холодный, свежий, но внутри меня все еще пылает жар от прошедшей ночи, от прикосновений Лизы и ее стонов, запаха, въевшегося в мою кожу. Поднимаюсь к себе. Ключ врезается в замочную скважину с привычным щелчком. Открываю дверь и замираю на пороге. В прихожей пахнет не моим привычным кофе и одиночеством, а дорогими духами, чужими. А с кухни доносится смех. Легкий, звонкий, фальшивый до тошноты. Желудок сжимается. Я скидываю пиджак и иду на звук. Ботинки гулко стучат по паркету. Захожу на кухню. За столом сидит моя мать. Лицо бледное, уставшее, но оживленное. И напротив нее Изабелла, с кружкой чая в руках, одетая в нелепое платье в горох, улыбается во всю ширину накачанных губ. Что, черт возьми, она здесь делает? Мать поднимает на меня взгляд. В нем впервые за долгие месяцы вспыхивает радость. «Олег, а у нас гостья. Белла зашла, говорит, вы со школы не виделись». Изабелла сладко улыбается, взглядом медленно скользит по мне. «Олежек, привет!» — восклицает. «Мама твоя такая милая, чаем угостила». Я не двигаюсь. Стою в дверном проеме, сжимая кулаки. Ярость, горячая и слепая, подкатывает к горлу. Но я вижу лицо матери, ее хрупкую улыбку. «Изабелла», — произношу ровно, без эмоций. «Что тебе нужно?» «Олег», — качает головой мама, — «не груби, Белла просто навестила». «Да ничего страшного, тетя Ира», — Изабелла машет рукой. «Он всегда таким угрюмым был. Мы с ним в школе мало общались, конечно, но я чувствовала, что он хороший парень. Жаль, что Демьян его в свою сомнительную компанию втянул». «Что за дичь она несет?» «Какую компанию?» Мать хмурится. «Ну...» — Изабелла делает большие глаза. «Он не рассказал? О той девушке, с которой они оба встречаются». Воздух на кухне застывает. Мать смотрит на меня, ее глаза округляются от шока. «Что? Что она говорит, Олег?» «Она говорит ерунду», — сквозь зубы выдавливаю я. «Изабелла, убирайся, сейчас же!» «Но это же правда!» Девчонка не двигается, ее голос становится ядовитым. «Это Лиза Орлова, кажется. Студентка, да? И подрабатывает в каком-то стрип-клубе. Демьян за ней как сумасшедший бегает, дарит подарки. И ты тоже с ней. Это же ненормально. Я все видела вчера на приеме. Вы с Демой на нее смотрите, как...» «Выйди!» Громыхая на всю квартиру, и мать вздрагивает. Чашка в ее руках дрожит. Я больше не могу это терпеть. Подхватываю Изабеллу под локоть, поднимаю ее со стула с такой силой, что она взвизгивает. «Мама, извини, нам нужно поговорить наедине». Почти волоку девчонку по коридору ко входной двери. Она пытается вырваться, шипит что-то. Распахиваю дверь, выталкивая ее на площадку. «Руки убери, ублюдок!» «Ты совсем охуела!» Рычу я, не отпуская ее запястья. «Какая школа? Я тебя знать не знаю, нахуя ты притащилась ко мне домой?» Она выпрямляется, поправляет смятое платье. Ее глаза горят злобным торжеством. «Я пришла с предложением. Убери Демьяна с дороги. Уговори его бросить эту... Лизу. Она не пара ему, и ты это прекрасно знаешь. Пусть возвращается ко мне, в свой круг. А ты забираешь эту стрепуху себе. Один. Разве не об этом ты мечтаешь?» У меня перехватывает дыхание от ее наглости. Зверею. «Ты совсем ебанулась?» «Уговори его», — настаивает Белла, и в ее глазах появляется хищный блеск. «И тогда моя семья оплатит для твоей матери лучшее лечение. В Австрии. Экспериментальная терапия. Новейшие препараты против рассеянного склероза. У нее будет шанс, Олег. Шанс жить с этой болезнью, а не медленно угасать. Все, что тебе нужно, оставить Демьяна без его игрушки». Мир сужается до ее ухмыляющегося лица, до циничного, чудовищного предложения. Купить здоровье матери ценой предательства, принести в жертву счастье Лизы и мою дружбу с Демьяном? Ярость закипает во мне с такой силой, что в глазах темнеет. Делаю шаг вперед, и девчонка инстинктивно отступает, прижимаясь к стене. «Чтобы твоя мама жила», — шепчет она. Я не отвечаю. Просто силой захлопываю дверь прямо перед ее носом. Я поворачиваю ключ, слыша возмущенный визг снаружи. Дышу тяжело, прислонившись лбом к холодной деревянной панели. Дрожу весь. И тут с кухни раздается звук. Сердце останавливается, я бегу. Мать сидит, склонившись над столом. Рукой судорожно сжимает край столешницы. Ее лицо серое, искаженное гримасой боли. Дыхание хриплое, прерывистое, свистящее. «Мама!» Падаю перед ней на колени, хватаю за руку. Ладонь холодная, липкая. «Помоги!» Выдыхает она, и в ее глазах паника. «Олег, дышать тяжело». Я ничего не соображаю. Хватаю телефон, вызываю скорую. Обнимаю мать, пытаясь ее успокоить, и глажу по спине. Она вся напряжена, борется за каждый вздох. Потом гул под окнами, шаги на лестнице, чужие руки, кислородная маска. Все как в тумане. Я в карете скорой, держу ее руку. Смотрю в испуганные глаза и не могу вымолвить ни слова. В больнице беготня, оформление, нервы. Маму увозят в палату, а я остаюсь в коридоре, прислонившись к холодной стене. В голове пустота. И лишь одно осознание медленно просачивается сквозь шок. Я забыл свой телефон дома. Через какое-то время ко мне подходит врач. Пожилая женщина с усталым, но внимательным взглядом. «С вашей матерью все стабильно. Сейчас спит. Перенервничала сильно. Можно к ней?» Я киваю беззвучно благодаря и иду в палату. Она лежит маленькая и хрупкая под белым больничным одеялом. Капельницы, мониторы, глаза закрыты. Сажусь на стул рядом, беру ее холодную ладошку в свою. «Олег». Ее голос слабый, тихий. «Я здесь, мам». «Скажи, что это неправда. Что это? Белла все выдумала. Вы не втроем. Это же неприлично. Неправильно». Я замираю. Вот он вопрос, тот, которого я боялся. Я могу солгать, успокоить ее, сказать, что все это бред. Но я смотрю на родное лицо, изможденное болезнью, и понимаю, что не могу. Не имею права. «Это правда, мама». Говорю тихо, но четко. Ее зовут Лиза. И да, мы оба, Демьян и я. Мы любим ее, и она любит нас обоих. Она не стриптизерша, а сильная девочка, у которой была чертовски сложная жизнь. Мама открывает глаза. В них нет осуждения, только боль, растерянность и какая-то бесконечная усталость. «Как же так, сынок?» — шепчет она. «Это же так сложно. Люди не поймут. Осудят». «Мне плевать на людей», — отвечаю, сжимая ее пальцы. «Плевать на то, что правильно. Я счастлив впервые за долгие годы. Прости, если разочаровал тебя, если я неправильный сын». Слеза скатывается по ее щеке. Мама качает головой. «Нет, нет, сынок. Главное, чтобы ты был счастлив. Если Лиза делает тебя счастливым, и Демьяна...» Она замолкает, собираясь с мыслями. «Тогда все правильно. Привези ее, познакомь, пока я еще жива». Горло сжимает так, что я не могу дышать. Киваю, подношу ее руку к своим губам и целую. В этот момент в палату заходит врач. «Олег, можем поговорить?» Я выхожу в коридор. Врач смотрит на меня серьезно. «Состояние вашей матери стабильное, но тяжелое. Такой стресс — огромный удар. Прогрессирование болезни необратимо. Говоря прямо, времени не так много». «Мир рушится. Не так много. А экспериментальная терапия? Сам не верю, что спрашиваю. В Австрии. Говорят, есть новые методы». Врач вздыхает. «Да, такая клиника есть, но это баснословные деньги. И очередь там расписана на годы вперед. Шанс попасть минимален». Она что-то еще говорит, но я уже не слышу. Врач уходит, а я остаюсь один в ярком, стерильном больничном коридоре. Возвращаюсь в палату, сажусь на прежнее место, снова беру руку матери. Она спит. Смотрю на ее лицо, на морщинки вокруг глаз. Вспоминаю ее улыбку за чаем, когда я вошел. И вспоминаю слова Изабеллы. «Чтобы твоя мама жила». Тишина в палате оглушительная. Предательство или смерть? Счастье или долг? Смотрю на маму и принимаю решение.